Глава 10. Вторник, 12 июня 2018 года. Утро. Москва. Кропоткинский переулок. Лея Гарина тепло и даже с легкой ностальгией вспоминала Сеченовку, свою альма-матер, но и к ВНИИ Сербского она относилась с теплотой не меньшей. Именно здесь она отбывала ординатуру. Впрочем, глагол «отбывала» не годится. Молоденькую кандидатку медицинских наук сразу приписали к секретной группе, что вела эксперименты по переселению душ. Место для Леи просто идеальное. В те не столь уж давние дни исследования в области пересадки сознания продвинулись достаточно далеко, пока не уперлись в очередной барьер. Проблемой стала невозможность инструментальными методами переписать подсознание. Уж слишком оно привязано к мозговому железу, слишком гормонозависимо. Даже обидно было. Технологии интрапсихически отработаны, спецы набрались опыта, но как только вспыхнет табло «Ментальный перенос 100%», операторы и психотехники хором стонут опять. Опять сознание и память донора слились с чувствами и эмоциями реципиента. Подобная кон-анимация нередко заканчивалась очень печально, вплоть до психических расстройств. Природа в очередной раз дала науке основательного пинка. Первоначальная идея взять да переписать личность человека ценного, важного, но обреченного на скорую смерть в мозг, ну, например, физически здорового преступника, заводила в срамный тупик. Однажды душу академика Шатрова, больного раком крови, переселили в уголовника, налитого здоровьем. Ура! Победа! А двое суток спустя, уже после переписывания сознания, туша взяла верх. Ученый начал проявлять криминальные наклонности. Впору присваивать погоняла академик. Ужасно, но факт. И тогда с Шатровым и позже, с Арнаутовым, Краюхиным, Бойцовым приходилось назначать психокорректировку, вроде той, что Лея проделала с Дворской. Короче, мороки очень много, и кроме жутко дорогой аппаратуры требовался очень опытный психотерапевт. Зато какая отличная практика для хирурга человеческих душ, а навыка сколько. И вот зимой, как раз под новый 2018 год, спецгруппу обрадовали хорошими вестями. Выяснилось следующее. Если записать массив памяти донора в соответствующей области мозга реципиента, а потом облучить его импульсом ивернитового лазера, происходила интересная вещь. Обнулялась кратковременная, то есть недавняя память именно родной для реципиента базовой модели, поскольку в момент облучения именно с ней коммуницировал таламус. А вот записанная, но неактивная базовая модель донора оставалась неповрежденной, с валидной точкой входа, аналогом инициаторного кодона, с которого начинается синтез белка. Далее таламус, потеряв связь с родной базовой моделью, начинал искать эту самую точку входа и в итоге подключался к базовой модели донора. А вот поврежденная память реципиента отключалась насовсем. Право, лучшего подарка под елочку не придумаешь. Интересно, что весь процесс занимал максимум минуту, чаще еще меньше. И этот самый момент донор и видел себя как бы глазами реципиента, наблюдал, как его бренное тело распадается на кубики пикселей и осыпается пылью. Вся спецгруппа весело проводила уходящий год. Доктора и кандидаты дружно хлопали в ладоши, наблюдая за радостно пищащей Гариной, самозабвенно вытанцовывающей сальсу. Однако никто из старших научных сотрудников, хоть и давших кучу грозных подписок, даже не догадывался, отчего так резвится их любимица. А все было просто. Леин Папулечка еще в прошлом году доложил президенту СССР, хронотехника полностью готова к забросу в прошлое. А теперь и сама Лея могла с чистой совестью отрапортовать. Работы по ментографу успешно завершены. До хронодиверсии оставалось 4 месяца, 10 дней и 12 часов. Скучный серый институтский корпус, куда свели лаборатории, занятые, собственно, пересадкой сознания или работающие по сопутствующим темам, перекрыли наглухо. А единственный вход, он же выход, строжайше охранялся. Ровно в 8 утра сотрудники попадали внутрь, а в 5 вечера покидали свои рабочие места. Устал? Вон там комната отдыха. Проголодался? Столовая на первом этаже. Все для блага человека, все во имя человека. Окна, застекленные толстыми пуленепробиваемыми пластинами, вделаны в проем намертво. Никаких форточек и фрамуг. Свежий воздух. Его создавали кондиционеры и даже ионизаторы Чижевского. Дышите на здоровье. Зато ничего не отвлекало от научной деятельности. А уж темы в закрытом корпусе поднимали такие, что редкие новички сначала отмахивались, зыркали подозрительно, сопели сердито, уверенные, что их разыгрывают, зато потом кудахтали от восторга. Лея поприседала, помахала руками, взбадривая организм, и вышла в просторный светлый коридор с недосягаемым потолком. По одну сторону ряд солидных, отделанных орехом дверей с медными табличками, по другую ряд квадратных окон с широкими пластмассовыми подоконниками, на которые так и тянуло присесть. Девушка легко запрыгнула на свой любимый насест, устроившись рядом с цветочным горшком, и бездумно заболтала ногами. Улыбнулась томно и смутно. 2 дня в неделю она принимала пациентов в соседнем, открытом корпусе, как обычный психотерапевт, и к ней быстро выстроилась очередь. Оно и понятно. Лея ведь не просто лечила, а излечивала. Зароняла надежду в изнемогшие души и возвращала в строй. Казалось бы, вот она, блестящая будущность. Исцеляй, обрастай славой, пересчитывай премии, да разъезжай по симпозиумам с конгрессами. Уже и докторская просматривается. Гарина усмехнулась. Нет уж, она вся в папочку. В тылу отсиживаться скучно и муторно, ее место на передовой. «Леечка!» — звонкий голос вывел девушку из задумчивости. «Вот ты где! А я тебя ищу!» По коридору шагала, цокая каблучками, улыбчивый директор Института мозга. «Приветики!» — радостно воскликнула Лея. Спрыгнув, она подбежала к Светлане и вдоволь ее потискала. Директор, или все же директриса, оставалась ладной и в 60. Редкие морщинки не в счет. «Приветики!» — рассмеялась Сосницкая, блеснув идеальными дужками зубов. «Что не заезжаешь к нам по забытым, по заброшенным, а? Галина Самсоновна тебе привет передавала». «Да вот», — смутилась Лея, — «верчусь тут, крючусь». «Да знаю», — понятливо вздохнула Светлана Евгеньевна. «Еще и пеняю, главное», — фыркнула она. «Ты же с меня только ношу сняла». «Дети тумана». — хихикнула Гарина, не удержав натуру во взрослом состоянии. — Они, они, паранормики, житие мое! Месяца не прошло, как Лею вызвали в КГБ. И Елена Владимировна торжественно повесила на нее сверхсекретный проект. Вместе с Исаевой они тогда проехались в ЭШИ. Борис Натанович пестовал 2-й выпуск. «Да там самым сложным было придумать специальные программы обучения», — сказала Лея, будто оправдываясь, «чтобы паранормики могли развивать свои способности, не ощущая себя ни демонами, ни детьми богов, как полагал Дерогази». «Ничего не меняется», — фыркнула Сосницкая. «Кто везет, на того и грузит». «Да успеваю пока», — легкомысленно отмахнулась Гарина. Светлана грустно улыбнулась девичьей непосредственности, все еще юной и задорной. «Леечка, «Я не просто так заглянула. От трудов и нагрузок отвлекать. Как у тебя с докторской?» «Да нормально», — затянула Гарина. «Пишу...» Она чуточку покраснела. «Ну, если честно, набрасываю. Тема такая непростая, даже странная». «В смысле?» Светлана блеснула очками, ее глаза за стеклами смотрели испытующе и с любопытством. Лея покусала губку, решая, с чего начать. «Помнишь ген паранормальности?» «А, взгляд Сосницкой расфокусировался. Ну да, у него локус 22-й хромосомной паре». «Постой, постой», — нахмурилась она. «Но ты же упоминал его еще в кандидатской». «Ну да, помню прекрасно. Нейрофермент Комт у паранормов». «Да», — заволновалась Лея. «Этот фермент, ну, Комт, на него я и вышла. Когда еще? А потом...» Она покусала губку, выдохнула, словно собираясь нырнуть в ледяную воду. «А потом меня ждала небольшая засада и... открытие». «О как!» — Светлана живо заинтересовалась. «Лея всегда очень строга к себе и зря болтать не станет». «Выкладывай! Быстрее, быстрее! Видишь ли, я лопаюсь!» Гарина нервно перебрала пальцами. «Месяц назад как раз мы с Исаевой в Китежград съездили. У меня тогда окно наметилось, целая неделя свободного времени. И я с головой, с руками, с ногами залезла в проблему. Сначала, знаешь, просто не поверила. 3 дня только тем и занималась, что ревизовала свои наблюдения, анализировала, выискивала подвох. Понимаешь, я же, в общем... Ну, что я ожидал увидеть в паранормальном гене Комт? Битый кадон, точечную мутацию. А обнаружила аккуратненькую такую вставочку из десятка нуклеотидов. Свет, можешь смеяться, но иначе как искусственную генную манипуляцию я ее интерпретировать не могу. «Вот это ничего себе!» — пробормотала Сосницкая. Но не растеряна, наоборот, она воодушевилась, поверив и углядев впереди манящий огонек тайны. Сосредоточившись, Светлана осторожно, словно боясь развеять нездешнюю ауру, проговорила. «Лея, Леечка, а как ты вообще пришла к выводу, что ген паранормов — продукт искусственной манипуляции?» Гарина несколько расслабилась. Похоже, она была сильно напряжена, а теперь даже обрадовалась доверию бывшей научной руководительницы. «Пока соображение следующее», — пробормотала она, задумалась и продолжила окрепшим голосом. «Из 20 аминокислот, входящих в состав белков, только 2 кодируются одним триплетом нуклеотидов — метионин и криптофан. А для остальных 18 в ходе эволюции возникли несколько вариантов кодировки, от 2 до 6. Но вы это и так знаете», — вмешалась Лея. «Не-не-не», — жаром запротестовала Сосницкая. «Продолжай, формулируй». «Ну...» — Лея крепко перевела пальцы. «В различных частях генома человека, как и всех высших организмов, предпочтение кодировок различно. Скорее всего, это следствие эволюции. Я только выяснила, что в паранормальном гене катехол О-метилтрансферазы всюду, где возможно, используются симметричные триплеты, что не может быть объяснено иначе, чем искусственной манипуляцией. Кроме того, имеется еще пара врезок. И эти врезки приводят к тому, что мембранный вариант Комт, а именно он, лоцируется в синапсах мозговых нейронов, расщепляет дофамин в несколько раз медленнее, чем 2 других катехоламина – адреналин и норадреналин. Объяснить такие врезки в ген случайной мутации тоже не получается». «Очень», – вымолвила Светлана, – «очень интересно, Леечка, аж голова кругом. Но ты хоть понимаешь, что люди, я имею в виду кроманьонцы, но никак не могли манипулировать генами?» «Понимаю», — Лея понурилась. «Я рассматривала пару вариантов, но...» «Стоп!» — скинула руку Сосницкая, румяная от возбуждения. «Да, и тетя Света угадает». Помолчав, пошевелив пальцами, словно перебирая невидимый шарик, она продолжила вполголоса. «Сразу вспоминаются рептилоиды. Лунная зона посещения, верно?» «Ладно, допустим, генкомт, подвергшийся манипуляции, был подсажен этими самыми пришельцами. Но кому? Млекопитающие тогда только-только завелись. Какому-нибудь этому Пургаториусу жив был в мезозое такой зверек на белку похожий, длиной с ладони, с мозгом весом в несколько грамм. Но тогда метилкортикальная аномалия должна, хоть и редко, но проявляться у всех современных приматов, от бабуинов и зеленых мартышек до горилл. Если же ген подсадили уже Homo sapiens, то произошло это самое раннее, 200 тысяч лет назад. «Надо тщательно проверить обезьян», — выпалила Гарина, «и попытаться найти следы еще одного палеоконтакта, более позднего, да?» «Вельми, понеже», — очаровательно улыбнулась Светлана. «Будем искать». Среда, 27 июня, день. Гамма. Смоленская область, Десногорск. Ерошин включил портал и сразу выключил. Затем врубил снова. Пространственно-временной канал ввел себя примерно. «Есть выход на полную энергию», — забубнил Алехин. «Есть включение баланса энергии». «Есть вход в канал». Бойко отозвалась Юлька. «А есть точка выхода», — заерзал Димон. «Стабилизация канала. 10 секунд, канал стабильный. Мелкие флуктуации в пределах нормы». «Минута, канал стабильный. Параметры зафиксированы». «Внимание! Группе приготовиться к выходу. Через 10 минут выключение канала. Товарищ подполковник». «Мы готовы», — звонко ответила Тата. «Готовность раз! Выдвигаемся!» Ивернева первой шагнула в окно портала. Вокруг шумел лес, вернее, лесок. К югу от 7-го микрорайона улиц в Десногорске не знали. Место было самым подходящим для постоянной базы. Под Ленинградом, то есть под Гамовским Петербургом, или под Москвой слишком все на виду, и их там могут вычислить. Транспозитация из альфы в гамму, даже без временного сдвига, процесс достаточно энергоемкий. Из беты попроще, но и там расход энергии немаленький. Иными словами, если жить в альфе, а на работу в гамму ходить – не вариант, слишком дорого, затраты электроэнергии непомерны. Но эту проблему они легко решили, поселившись в атомном городе Десногорске, где Смоленская АЭС под боком. Тут электричество очень дешевое. За окраиной 7-го микрорайона начиналась частная застройка. Здесь заносчивые коттеджи перемежались простенькими избами. Тата без труда приватизировала уродливое бетонное здание в 2 этажа с плоской крышей и громадным подвалом. Оно стояло на отшибе, примыкая к густым неопрятным зарослям. Прописалась Наталья Павловна Черных, освоилась, приучила к себе аборигенов, внедрилась. Ее стали узнавать соседи, начали здороваться, а Тата, выдерживая темп модерата или даже анданте, зарегистрировала ООО «Технолайн», взяла кредит в Сбере, и дело пошло. Вовне шла продажа и ремонт компьютеров, а внутри... Небольшие партии груза оперативников СБС пока перемещали через портал системы Ерошина. Альфа-ретранслятор собрали в подвале, настроили, но запитывать его энергией приходилось от суперконденсатора, типа батарейки, который Атлантис пристыковывался для транспозитации с орбиты. Ну, такой здоровенный для нужд резентуры ни к чему, Хватит зарядки и поменьше, тонн на 15, кубометров на 10. Суперконденсатор заказали на месте, в Сколково, в компании ТМПП. Доставили на грузовике, замаскировав под газгольдер. Заряжалась батарейка от сети, причем долго, несколько дней подряд. 2-3 перемещения из альфы в гамму или обратно, и энергия йог. А пока к их услугам воспетый фантастами портал. Тата зорко оглянулась, никого. В следующий раз надо сильнее конючить, чтобы Димка выводил канал хотя бы во двор Ошки. Сам же говорил, свойства у ПВК дискретные. «Лея, Юля, за мной! Антон!» «Да иду ж я, иду!» Негодующе фыркнув на расхлябанного Антония, Ивернева зашагала по набитой тропе. «А где здесь что?» — вертела головой Лея. «Мне Наталишка строго наказала, чтобы я приличный водоем нашла». «Десногорское водохранилище устроит?» — улыбнулась Тата. «Там даже яхт-клуб есть». «О, самое то!» Резидент в гамме и его агенты юркнули за стальные двери от капиталиного технолайна, будто миновали ворота крепости. Лязгнули створки, загремел засов. «Мы в домике», — выдохнула Юля. Пятница, 6 июля, день. Москва, Долгопрудный. Натали Баккарин-Гарину всегда отличала спокойная вера в лучшее. Про девушку неверно было бы сказать, что она стойко переносила решения. Наталишка просто жила, без жалоб и обид, а к сложностям бытия относилась так же, как к плохой погоде. Дождь пошел, ну и пусть себе идет. Ей казалось смешным, когда люди переживали из-за житейских проблем. Это же элементарно. Моросит на улице, раскрой зонтик. Трудно по жизни, подумаешь. Это всего лишь задача. Реши ее и успокойся. Даже в детстве Наталишка никогда не боялась. Мигел ее многому научил, например, общаться с собаками или с парнями. Стоило какому-нибудь доберману гавкнуть в ее сторону, как девичьи глаза темнели, словно впитав архейский мрак. Глупый пес либо подползал на брюхе, жалобно повизгивая, либо спасался бегством, воя и писаясь от ужаса. Нет, однажды Наталья сильно испугалась. В тот самый день, когда у нее открылся дар энергетика. Дед бросился спасать раненых. Она заплакала, боялась за ненаглядного своего Мигела. Наверное, именно благодаря подобному отношению к жизни судьба Носса Сережейра складывалась по ее хотению. Наталишке прочили карьеру актрисы, но она, в отличие от мамы, к театру была равнодушна. Ее больше интересовало, что, кроме любви Божьей, движет солнце и светило. Китажградскую школу девушка закончила в 2014-м, но еще до получения аттестата ее взяла к себе в лабораторию сингональных интерполяций Лена Браилова. Наталишка с большим интересом ковырялась во всяких хитрых приборах вроде пятимерного преобразователя пространства и даже участвовала в испытаниях двигателя времени. Изначально она действительно хотела, как Мигел, идти на физфак МГУ, но Лена рекомендовала, а Борис Натанович поддержал ее мнение, что учеба в физтехе на факультете общей и прикладной физики даст Наталишке гораздо больше в плане развития ее способностей, ведь она прирожденный экспериментатор. Вся в нежно любимого деда. В итоге нежно любимая внучка подалась в МФТИ, уже четвертый курс за ее красивыми покатыми плечами. И вот тут-то девушку и настигла реальная проблема. Проблему звали Тимофей Зимин. Хотя нет, все началось еще на выпускном. Натали как раз исполнилось 17, и девушка была настроена очень решительно, даже решительнее, чем Лея. Ведь перед ними обеими стояла задача не только отучиться и получить дипломы, но и стать полноправными сотрудницами КГБ. Носса Сережейра всю жизнь свою спланировал так, чтобы в 18-м спасти деда. Ну и весь мир заодно. Удивительно, вздохнула Натали. Она 10 долгих лет училась с Тимкой в одном классе. Но лишь на выпускном узнала, что этот серьезный, ясноглазый крепыш давно и, как ему казалось, безнадежно влюблен в нее. Хотя нет, все случилось за несколько дней до выпускного, на собеседовании с Раситой. Их было 4 – выпускников ЭШИ, добровольно решивших связать свою судьбу с госбезопасностью. Тойва Чернов, Ксения Металина, Натали Баккарингарина и Тима Зимин. Она с Тимкой осталась наедине, словно на первом свидании. Вот тогда-то он и признался в любви. Нет, конечно, Наталишке было приятно, что ее любит еще кто-то, кроме Мигела. Но саму девушку обуревали чувства далеко не тургеневского порядка. Возмущение, негодование, сожаление, разочарование — вот что клокотало в ее душе. И Наталишка устроила Тимофею самую настоящую сцену. «Так чего ж ты молчал?» — вышеловала она. «Неужели нельзя было раньше сказать, ну, хотя бы в 8 классе? Сколько времени потеряно зря!» Струхнувший Зимин промямлил, что он полагал, будто внук Лесничего из сибирской деревни не ровня внучке секретаря ЦК. «Ох, какой же ты балбес!» — вздохнула девушка. «А ну, быстро меня поцеловал!» Так она взялась за решение задачи двух тел. Встречи с Тимкой были редки. Курсант высшей школы КГБ не слишком волен распоряжаться своим временем. Да и Наталишке не хватало 24 часов в сутках. Лея прошла общие курсы при ВЭШ КГБ для лиц, имеющих высшее образование, еще во время ординатуры. А вот Натали поступила в гражданский вуз, и там была другая схема. Со второго курса все мальчики один день в неделю обучались на спецкафедре, а девочки в этот день отдыхали. Все, кроме Натали. Баккарингарина в этот день, еще один выходной, топала в межвузовский учебный центр высшей школы КГБ, где обучалась вместе с девушками из других вузов Москвы, решивших стать сотрудницами госбезопасности помимо основной специальности. И вот подходит край. 4-й курс окончен. 3-годичное обучение в МУЦ пройдено. Теперь Наталишке светят сборы на учбазе КГБ вместе с курсантами. Полный букет. Сдача нормативов, присяга и лейтенантские звездочки. Девушка долго любовалась собой в зеркале. То улыбнется сладко, то холодность напустит. И голову повернет, и плечиком кокетливо прикроется. Неотразимо. Наталишка прислушалась. Вроде гомон накатывал от деканата, но нет, шум слился по лестнице, распуская гулкое эхо. «Все будет хорошо, и даже лучше», — зазвучала в голове дедова мантра. «Мы все успеваем, Мигел». К осени она выйдет на диплом, давно уже в принципе написанный, и тогда в сентябре лично Елена Владимировна фон Левин вручит ей красные корочки. И начнется то, к чему рыцари и дамы приората Нострома так долго готовились. И она сама тоже. И это воображулистая Рожкова. Наталишка тряхнула каштановой гривкой и тихонько напела отражение в зеркале. «Этот мир, придуманный нами, этот мир, придуманный мной».